Конечно, Машков хотел Галочку невероятно. И как было ее не хотеть? Ловкую, круглую, золотую, до краев налитую сочной солнечной жизнью. Но именно поэтому он и не торопился, позволял себе предвкушать, вежливо сидел за накрытым праздничным столом, как сидят воспитанные, интеллигентные люди. К тому же советская мораль, которую прививали мальчикам с самого детства, диктовала совершенно определенный стиль поведения с любимой женщиной, суровой и прекрасной в своей почти рыцарской аскезе. До свадьбы будущую жену можно было только уважать. Это был тест, важнейший этап посвящения. И только победитель, выдержавший все искушения, получал в награду и коня, и полцарства, и священное право расстегнуть на царевой дочке лифчик, простодушный, страшненький, хлопчатобумажный и оттого ненормально, почти болезненно сексуальный. Галочка, понятия не имевшая обо всех этих половых страданиях молодого советского Вертера, тем не менее нутром чувствовала, что Машков топчется на пороге чего-то очень важного, и даже поделилась сомнениями с более опытными подружками, которые на деле были такими же замечательно наивными дурами, как и она сама. По ихнему выходило, что парни все без исключения мечтают, как бы потискать девушку в темном углу и вообще только об одном и думают — кобели. Галочка пожала плечами. Это был еще один неоспоримый довод в пользу того, что ее Николенька был лучше всех. Тем же вечером, перед сном, к ней в комнату заглянула Елизавета Васильевна. Галочка в одной ночной рубашке стояла перед трюмо и пыталась соорудить из кружевной подушной накидки что-то вроде фаты. Накидка капризничала, не хотела собираться правильными складками, и Галочка, рдея щеками, прикладывала ее то так, то сяк. Елизавета Васильевна по бабье вздохнула и, подойдя к дочери, помогла ей подобрать тяжелую, растрепанную косу. «Так вот шпилечками прихватим, и сразу будет как надо», — тихо посоветовала она. Галочка смущенно кивнула, и они с матерью несколько секунд постояли перед зеркалом, отражаясь вдвоем сразу в трех зеркалах. Уши стеренные, размноженные не то оптической иллюзией, не то эволюцией, не то судьбой. Не все ли равно? Грубоватое белое кружево накидки придавало Галочкиной красоте неуловимый испанский, чуточку трагический привкус, совершенно нездешний. И Елизавета Васильевна в очередной раз тихо подивилась — в кого дочь уродилась такой ладной? Ведь и на родителей похоже, вон, брови отцовы, нос в точности, как у бабки, царствие небесное. Но все равно сразу видно, что они все генетический мусор, ерунда, поточное производство. А Галочка? Галочка по-настоящему штучный товар, ручная сборка. Завернуть в шелковистую папиросную бумагу, упрятать в прохладную коробку, вынимать только по огромным праздникам, не дотрагиваться, не вымыв начисто рук, любоваться, затаив дыхание, восторженно обожать. «Человек-то он хороший, Галюня?» — тихо спросила Елизавета Васильевна, и Галочка, закусив губу, закивала с такой яростной убежденностью, что импровизированная фата слетела с ее головы и тихо, как ангел, приземлилась на пол. «Ну, дай-то Бог!» — пробормотала Елизавета Васильевна и вернулась на кухню, к мужу, кушавшему свой вечерний чай в приглядку со свежей правдой. «Что, Петя?» — сказала она грустно. «Сколько там у нас на книжке? На свадьбу хватит?» «Ты что говоришь? На какую свадьбу?» Ошарашенный Петр Алексеевич попробовал было выйти из берегов, но Елизавета Васильевна только рукой махнула. «На обычную свадьбу, с баяном, со свидетелями, все как положено. Выросла наша дочь и отец, а мы и не заметили». Знакомиться с будущим зятем было решено через неделю. И это были 7 дней, которые потрясли мир. Во всяком случае, мир Баталовых точно. К часу икс Елизавета Васильевна умудрилась переставить мебель и перебелить потолки во всей квартире, приготовить еды на мотострелковую и сильно оголодавшую роту и даже накрутить себе в парикмахерской нелепые вавилоны, означенные в прейскуранте как «перманент». Для этого ей пришлось уйму времени просидеть под громоздкой конструкцией, с трудом удерживая на плечах тяжело вооруженную бегудями голову, причем каждой бегудюшке был подключен свой собственный электрический провод. Галочке было заказано у Потнихи новое платье, не перелицованное, новое, из синего в горошек крепдышина, в талию, юбка полусолнца, рукава-фонарик. Портниха поклялась страшной клятвой, что к субботе будет готова, и, заглянув Елизавете Васильевне в глаза, клятву свою предусмотрительно сдержала. Петр Алексеевич какое-то время пытался сопротивляться всеобщей истерике, но к среде сломался и он, и впервые в жизни пришел домой не просто с 3-часовым опозданием, но и сильно под газом. «Ты в запой еще уйди, а срами единственную дочку!» — громыхала Елизавета Васильевна, пока непривычного Баталова утробно выворачивала в унитаз. «Я ж для дела мать!» — оправдывался обмякший Петр Алексеевич. «Григорьич уходил, сама понимаешь. Справки наводил». Григорьич был старый приятель Баталова, почетный чекист, а по нечетным — горький пьяница и угрюмый бобыль. Елизавета Васильевна мигом включила заднюю передачу и поволокла ослабелого мужа на кухню исповедоваться. Впрочем, волновалась она напрасно. По достоверным сведениям КГБ, бывшего МГБ, ранее НКВД, ОГПУ, ЧК и далее, со всеми опричными остановками, избранник Галочки Николай Иванович Машков был отменнейшим образчиком советской человеческой породы. Хоть на племя, хоть на семя, хоть в КПСС. Елизавета Васильевна облегченно заплакала и полезла в буфет за графинчиком водки. Петр Алексеевич, судорожно икнув, рванул обратно в санузел заканчивать очистительные процедуры. А Елизавета Васильевна дрожащими руками, как валерьянку, нацедила себе в стопку живительной влаги, выпила и занюхала кухонным полотенцем. В результате суббота, о которой так много волновались решительно все, благополучно свершилась. И в понедельник Галочка отправилась на работу самой взаправдышней, сосватанной невестой. Ура, товарищи! И это было действительно ура. Конечно, спихивать несовершеннолетнюю дочку замуж Баталовы не собирались. Да и не было тому, слава богу, никаких спешных позорных причин. Потому свадьбу решили справить следующей осенью, предварительно отметив Галочкино 18-летие в марте. А в начале лета Петр Алексеевич поднял указующий и предостерегающий родительский перст, и Машков с жаром закивал головой. «Разумеется, Галочке сначала надо поступить в институт. Разумеется, высшее образование просто необходимо. В конце концов, он сам лично берется поговорить с нужными людьми и, конечно, позаниматься с Галочкой, хотя ни малейшего сомнения в том, что она поступит, просто нет. При слове «заниматься» Елизавета Васильевна поджала губы, а Галочка порозовела. Мятущийся призрак иудейского аспиранта на мгновение возник в углу и немедленно провалился в свои адские физические бездны. Никто, впрочем, его и не заметил. Такова доля всех предшественников, всех пахарей, чей удел — только подготовить ниву к грядущим урожаям, а уж сожрет вкусненькое непременно кто-нибудь другой. Весь декабрь стояли замечательные морозы, совсем не энские, не злые. И получившие родительское благословение влюбленными по-прежнему кружили вечерами по синим скрипучим улицам, и, боже мой, кто бы знал, как обожал Машков даже Галочкины белые рукавички, особенно левую, с дыркой, сквозь которую торчал розовый, новорожденный мизинец, который можно было, наконец-то, сколько угодно целовать. Но дальше мизинца упрямый Машков так и не продвинулся, как будто статус официальной невесты сделал Галочку еще чище и еще недоступнее. Все было напрасно. Вскинутые ресницы, легкое дыхание, трели соловья. Галочка даже стащила у матери красную Москву, наивно надеясь, что бракаровский любимый букет императрицы, ловко прикинувшийся честным советским продуктом, уж точно собьет жениха с протаренного пути строителя коммунистической ячейки, но... Увы, от тяжелого и пыльного, как портьера, аромата Машков только трижды чихнул и трижды же виновато извинился. Зато Петр Алексеевич, унюхав на дочери нестерпимые ноты гвоздики, ирисов и иланг-иланга, устроил несовершеннолетней преступнице качественную выволочку. Ишь, до чего додумалась, сопля! У родной матери из сумки таскать? Не твое, так рот и не разевай. Замуж вот выйдешь, муж на красную Москву заработает, тогда хоть ведрами на себя плескай. Галочка нервически разрыдалась, хлопнула дверью, но, впрочем, через час с отцом совершенно примирилась. По сути, она была невероятно счастлива, все были счастливы в те дни. Стремительно наплывал новый 1959 год. Машков на занятиях то и дело забывал, с чего начал фразу, путался в элементарных объяснениях, и студенты завистливо и добродушно переглядывались. Про то, что недотрога и красотка Галочка сосватана, знали все. Баталовы голова к голове вечерами упоенно обсуждали приданное. Полотенца, кухонные, простыни, льняные, подрубить и пометить. Отрезы шерстяные, а также строительство нового демисезонного пальто для Галочки. Тут начинались отчаянные споры, потому что Галочка настаивала, чтобы с капюшоном и в клетку. Петр Алексеевич полагал, что это антисоветчина, а Елизавета Васильевна в уме подсчитывала рюмашки, стопки и прикидывала, кого из родни удостоить приглашением на свадьбу, а от кого только скандала и оберешься. Словом, все были погружены в пустой, теплый кисель самого возмутительного антисоветского мещанства и потребностей, не имевших ни малейшего отношения к труду. Ожидались длинные праздники, гости, елки, танцульки в ДК и бесконечная жизнь, полная бесконечных, очень человеческих радостей. Галочку веселило даже то, что 25 декабря в политехе читал открытую лекцию какой-то очень известный академик. Галочка никак не могла запомнить его фамилию, и Николенька уверял, что они оба непременно должны пойти, потому что это великий ум. настоящий гений. Просто поразительно, что он наш современник. Разве ты не хотела бы попасть на лекцию Эйнштейна?» «А что, он еще не умер?» — испуганно спросила Галочка. «Нам же в школе говорили, кажется. Или это не Эйнштейн?» «Счастье ты мое!» — умилился Машков, зарываясь губами в Галочкины волосы. «Если б ты знала, какое ты счастье!» «Тш-ш-ш!» — весело припугнула его Галочка. «Сумасшедшие увидят же! Да пойдем мы на твоего Эйнштейна, непременно пойдем. Только чур, сядешь рядом и будешь переводить все, что твой академик говорит, на русский язык. А иначе я усну, и тебе будет стыдно». «Не будет», — честно сказал Машков. «А если я начну храпеть?» «Все равно не будет». «Тогда иди», — строго велела Галочка, «а то опоздаешь, и студенты разбегутся». «И слава богу», — отозвался Машков, — «пусть разбегутся, тогда и мы с тобой разбежимся и удерем в кино. Ты хочешь в кино?» «Хочу», — сказала Галочка, — «я с тобой везде хочу, даже на лекцию Эйнштейна». Машков кивнул, с трудом удерживая на плечах пляшущий, счастливый, головокружительный мир, и поспешил на лекцию, а Галочка осталась у себя в подсобке расставлять хрупкую химическую утварь, которая то и дело норовила выскользнуть из мечтательных пальцев и с дивным звуком разлететься на хрустящие радужные осколки. Галочка вздыхала и ловкой щеткой загоняла носовок очередной хрустальный призрак убитой колбы. Сколько посуды было перебито за эти дни, и все к счастью, к счастью, к счастью, к счастью. Но 25 декабря 1958 года все с самого утра пошло на какой-то непривычный перекосяк. Во-первых, Галочка проспала и самым постыдным образом опоздала на работу. Во-вторых, лекцию долгожданного академика перенесли с часа на половину третьего, так что Галочка пойти не могла никак, потому что должна была готовить лабораторную для вечерников. Ну кто, спрашивается, назначает лабораторные под самый Новый год? И теперь вместо того, чтобы сидеть в актовом зале с женихом, чувствуя его плечом, коленом, локтем, вот интересно, а во время лекций гасят свет, как в кино, или нет? Так вот, вместо того, чтобы сидеть рядом, а ведь Николенька умница, два с лишним часа простоял в очереди за билетами и добыл отличные места на премьеру «Дорогого моего человека», в самом заднем ряду, так что если он и в этот раз не решится, то она непременно сама, просто непременно. Сразу, как только он возьмет ее за руку, можно повернуться, ну, как бы невзначай, и спросить, да вот хоть бы и про кино, какая разница, если будет темно, главное, просто повернуться. «Ну что такое? Опять?» Галочка сокрушенно ойкнула и присела на корточки над ни в чем не повинным стеклом. В дверь тихонько постучали, и она, не поднимая головы, сердито сказала: «У меня опыт». «Сын ошибок трудных», — засмеялся Машков, присаживаясь рядом с Галочкой. «Смотри, палец наколешь, осторожно». Галочка покачала головой, и длинная, вечно не находившая себе места прядка защекотала пушистую, смуглую щеку. На корточках они с Машковым вдруг оказались одного роста, так что Галочка впервые совсем рядом увидела его губы. Отчего-то сразу выключился звук, поэтому лекцию по технике безопасности при обращении с осколками она пропустила. Мало того, все храбрые завоевательные планы разом вылетели у Галочки из головы, и еще стало очень жарко. «Ты точно не поранилась?» — встревоженно спросил Машков и попытался взять Галочку за руку, но, потеряв равновесие, промахнулся и неловкой пятерней ткнулся ей в грудь. Они встали оба, не сговариваясь, красные от смущения, и разом сильно и неловко столкнулись плечами, так что Галочка охнула, прикусив от волнения нижнюю губу, напухшую, гладкую, совершенно леденцовую на вид, и через секунду стало ясно, что и на вкус. И сразу же все вокруг задвигалось быстрыми горячими рывками, будто кто-то рвал мир, радостно и неровно, так что Галочка увидела сразу и пыльный плафон над головой, и стену с обрамленным лавуазье, который, она совершенно точно помнила, только что скучал позади нее, и несколько щетинок на скуле Машкова, чудом избежавших бритвы, и только тогда вспомнила, что когда целуешься, положено закрывать глаза, потому что с открытыми целуются только если не любят. Она испуганно зажмурилась, но мир продолжал шумно рваться на части, дергаться, пульсировать в такт ее сердцу, которое от чего-то ухнуло в самый низ живота. Нет, не совсем в такт, немного быстрее, еще быстрее, сильно и горячо, так что Галочка почувствовала, что сейчас потеряет сознание, и тут же вдруг остро ощутила под собой что-то твердое, и, резко оттолкнув Машкова, открыла глаза. Подсобка послушно остановила свое противозаконное кружение, твердое оказалось столом, на котором она сидела. Как? Когда? Почему? А Машков, красный, почти неузнаваемый, трясущимися руками застегивал пуговицы на ее халатике. На кармане пламенело фенолфталииновое пятно, похожее на раздавленную ягоду. Совершенно точно не отстираешь. Мама будет ругаться. «Галя», — сказал Машков виновато, глядя разом во все стороны, будто пойманный за чем-то ужасным, по-настоящему постыдным. «Прости, я не должен был, но...» Галочке показалось, что он сейчас заплачет. «Я же только на секунду зашел, чтобы ты не уходила, чтобы меня после лекции подождала». Он потянулся застегнуть пуговицы у нее на груди, но тут же отдернул руки и покраснел еще больше. Галочка спрыгнула со стола, быстро привела в порядок халатик, отвернулась, посмотрела на лавуазье, который впервые на ее памяти выглядел несколько оживленным. «Скоро этот академик приедет?» — спросила она сухо. «Минут через 15», — ответил Машков. «Ты обиделась, да?» «Правда, я не хотел, то есть...» «Я люблю тебя. Ты даже не представляешь себе, как. Очень люблю. Я сам знаю, что нам не надо торопиться». «Отчего же?» — по-прежнему сухо ответила Галочка. «Очень даже надо торопиться. Ты же сам сказал, что всего 15 минут». Она не выдержала, прыснула со смеху, сложившись пополам. Ничего не понимающий Машков тоже засмеялся, сначала неуверенно, потом громче, будто подключился к Галочке через невидимую розетку. И когда оба, наконец, отсмеялись, все стало ясно и просто, и хорошо, и до звонка оставалось еще уйма времени, так что можно было целоваться. Теперь уже бережно, со всеми осторожными, сложными, нежными подробностями, которые случаются только когда целуешься в первый раз. И они целовались все 15 минут и немного еще. Когда Машков наконец ушел, с третьей попытки, но кто бы смог оторваться сразу, оправдываясь, что это ненадолго, «Правда, ты только не уходи, чтобы черт побрал эту лекцию», «Но я не могу удрать. Я сам вызвался встретить Лазаря Иосифовича внизу. «Да если б я знал, я бы никогда в жизни...» «Да иди уже!» — засмеялась Галочка. «Иди! Я никуда не денусь, честное слово». Дверь за Машковым закрылась. Галочка быстро поправила растрепавшуюся косу, взялась было снова за щетку, чтобы прибрать, наконец, разбитую колбу, кажется, или реторту. А какая теперь разница? Щетка выскользнула, как живая, но Галочка, прислушиваясь к тому, как медленно истаивают на губах и шее отпечатки поцелуев, даже не заметила этого, только услышала издалека, как сквозь вату, круглый деревянный стук. «Еще? И еще один!» Она не сразу сообразила, что щетка давно и неподвижно лежит на полу, а стучат в дверь. «Вот смешной», — пробормотала она. «Опять вернулся, дурачок». И Галочка весело в полный свой драгоценный голос крикнула: «Открыто, милый!»